Кое-кто из парней, Ронни Мейлфант и его дружки, если вам требуется уточнение, немножко свихнулся. Новым лейтенантом стал Диффендейкер. И вдруг он обнаружил, что командует сумасшедшими, которые намерены убивать всех, кого увидит. Детей, стариков, стареньких мамасан в красных китайских туфлях. Вертолеты рухнули в 10. Примерно в 2:05 Ронни Мейлфант первым воткнул свой штык в живот старухи, а затем объявил, что отрежет голову сраной свинье. Примерно в 4:15 мир взорвался прямо в лицо Джону Салливану. Это был его великий день в провинции Донг-Ха. И вот такое, претакое замечательное шоу. Стоя между двумя хижинами у начала единственной деревенской улицы, Диффенбейкер выглядел перепуганным 16-летним мальчишкой. Но было ему не 16. Ему было 25, на годы старше Сала и большинства остальных. Единственным, равным Диффу по возрасту и званию, там был Уилли Ширмен. Но Уилли вроде бы и не хотел брать на себя команду. Может, утренняя спасательная операция его вымотала. Может, он заметил, что опять атаку возглавляют ребята из Дельты 2-2. Мейлфант визжал, что его вьетконговцы, говнюки хреновы, как увидят десятки голов на колях, так дважды подумают, прежде чем валять дурака с Дельтой. Снова и снова этим пронзительным визгом телефонного рекламщика, игрок в карты, мистер Шулер, у Пейга были его гармоники. У Мейлфанта была его трахнутая колода, черви, игра Мейлфанта, 10 центов очко, если удавалось, то 5 центов очко, если не удавалось. «Давай, давай, ребята!» — вопил он этим своим пронзительным голосом, от которого клял сосал, кровь лила из носов, а саранча дохла в воздухе. «Давай, хвост трубой травим, стерву!» Сал помнил, как он стоял на улице и смотрел на бледное, измученное, растерянное лицо нового лейтенанта. Помнил, как подумал, он не может того, что надо сделать, чтобы остановить это, прежде чем оно совсем вырвется из-под контроля. Он не может. Но тут Диффенбейкер собрался и кивнул Слаю, Слоукому. Слоуком ни секунды не колебался. Слоуком стоял на улице, рядом с перевернутой табуреткой. Хромированные ножки, красные сиденья. Поднял автомат к плечу, прицелился и снес голову Ральфа Клемсона с плеч. Пейгано, стоявший почти рядом и выпучив глаза, смотревший на Мейлфанта, вроде бы даже не заметил, что его забрызгало с ног до головы. Клемсон свалился мертвый поперек улицы. Это покончилось с весельем. Игра кончилась. Бэби. Теперь Диффенбейкер обзавелся внушительным животом игрока в гольф, бифокальными очками. Кроме того, он потерял большую часть волос. Сэл это поразило, потому что у Диффа их более чем хватало еще 5 лет назад на встрече старых товарищей на Джерсейском берегу. Сал про себя поклялся, что он в последний раз встречается с ними. Они не стали лучше. Они ни хрена не помягчали. Каждая новая встреча все больше смахивала на крутую тусовку. «Хочешь выйти покурить?» — спросил новый лейтенант. «Или ты бросил курить, когда все бросили?» «Бросил, как все бросили». К тому времени они стояли чуть левее гроба, оставляя место остальным прощающимся, заглянуть в него и пройти мимо него. Говорили они тихо, и записанная на пленку музыка легко перекатывалась через их голоса, тягучая, душеспасительная звуковая дорожка. Теперь, если Сал не ошибся, звучал древний крест. «Думаю, Пейк предпочел бы, — начал он, — уезжаю в край далекий». «Или будем трудиться все вместе», — докончил Диффенбейкер с ухмылкой. Сал ухмыльнулся в ответ. Это был один из тех редких моментов, нежданных, как солнечный луч, вдруг прорвавший облажные тучи, когда хорошо что-то вспомнить. Один из тех моментов, когда вы, вопреки всему, почти рады, что оказались тут. «А то и бум-бум, ну, хит, анималис», — сказал он. «Помнишь, как Слай Слоуком сказал Пейгу, что загонит гармонику ему взад, если Пейг не даст ей передохнуть?» Сал кивнул, все еще ухмыляясь. «Сказал, что если загнать ее туда, повыше, так Пейг сможет играть долину Красной реки. Чуть захочет пернуть». Он с нежностью посмотрел на гроб, словно ожидая, что и Пейгану ухмыляется этому воспоминанию. Но Пейгану не ухмылялся. Пейгано просто лежал с гримом на лице. Пейгано дотянул до конца. «Я выйду, погляжу, как ты куришь». Договорились. Диффенбейкер, который когда-то дал добро одному своему солдату застрелить другого своего солдата, пошел по боковому проходу. И когда он проходил под очередным витражом, его лысина озарялась разноцветными бликами. Следом за ним, хромая, он хромал уже более половины своей жизни и перестал замечать, шел Джон Салливан, золотозвездный торговец «Шевроле».